Вот я опять стою на Изоновой улице, на которой простоял всю свою жизнь. Изонова улица. Ничего, кроме Изоновой улицы. Везде полно народу, так и кишит. На базарной площади полно, на площади Латоны полно, трактиры переполнены, разговоры, сплошные разговоры. Что это нашло на Абдеру? И всюду я слышу свое имя, всюду чешут языки, и всюду свистят, и всюду дерутся. Что это нашло на Абдеру? Речь идет о том, чтобы сделать наконец из Абдеры город, стоящий на уровне современной цивилизации. Речь идет о том, будет ли Абдера идти в ногу с Грецией или закоснеет в своей отсталости, окруженная гниющими болотами, квакающими лягушками, провонявшая чесноком по милости погонщиков ослов. Сбросим же с себя остатки нашего варварства, растопчем зловредные суеверия. Но пока бесстыжие парни вроде этого погонщика ослов будут безнаказанно продолжать клеветать на цивилизацию на глазах у властей, это, конечно, невозможно. Тут хулят наши болота, наших лягушек, наш чеснок. Но имеют в виду народ. Славят разум, цивилизацию, но имеют в виду подневольную жизнь, не имеющую отношения к нравственности. Греция, конечно, велика, но Фракия еще больше, потому что родина всегда больше всего. Долой врагов Фракии, одновременно и врагов Абдерры! Долой панэллинских либералов! Вот я опять стою на своем мостике с водкой в желудке и звездами в волосах, с луной на плечах, водорослями и маслом на моих лохмотьях, омываемых брызгами волн. Эй! Рулевой! Эй, лоцман! Земля! Посмотрим, какие тут можно обстряпать делишки. Капитан Кефит! Кто там зовет меня? Кто идет ко мне наверх? Тот, кто не хочет называть свое имя. О, добро пожаловать, господин! Люблю, когда не хотят называть свое имя. Это означает выгодное дельце. Чего ты хочешь? Чтобы в городе был пожар. Как называется этот город? Абдера. Абдера! Слушай, водочка, слушай внимательно в моем желудке. Этот город зовется Абдерой. Город моего братца. Значит, мы... Все, как дураки, плавали вокруг, я и моя водочка, вокруг над серебряной бездной. А где тебе нужен пожар? В храме Латоны. А, в храме лягушек. Там они поджарятся тысячами, эти твари. Погляди-ка, водочка, как воспламенится там небо от священного факела. А, кстати... Зачем это, мой хорошо одетый друг? Чтобы мы двинулись вперед, капитан. Мы должны, наконец, оставить позади старый хлам и двинуться вперед. На карту поставлена свобода. Приятно быть поджигателем, когда на карту поставлена свобода. Мы нужны для высоких целей, не правда ли? Вот так было всегда, на каждом берегу, в каждой гавани, в каждой местности, под любым солнцем. Для вас речь шла об идеалах, но идеалы еще никогда не обходились без меня. Наивысшие блага не достигались без моего ножа. Сколько дадите? 500 драхм. Идет. А что там у тебя в кожаном мешочке, дружок? Впрочем, я срежу его с твоего пояса, так будет проще. Ай! Смотри, пожалуйста, жемчуг. Тут все мое состояние, капитан. Я всегда ношу его с собой, чтобы оно никому не досталось. Большое состояние, 20 000 драхм, никак не меньше. Умно, что ты носишь его с собой. По крайней мере, оно достанется мне. У тебя идеалы. Тебе же не нужен жемчуг. Капитан. Ну, чего ты? Кладешь руку на пояс? Человек с идеалами всегда дерется хуже. Видишь нож? Он легко может выскользнуть у меня из рук. А ну, ступай вниз, дружок. И еще сегодня ночью ты увидишь, твой храм будет гореть, как моя жажда. А ну все наверх, ребята! Наверх, рулевой! Наверх, мой зоркий лоцман! Хватайте жемчуг! Вот так! Мои звери, деритесь, собаки! Грызите друг друга насмерть, шакалы! Посмотрите-ка! Посмотрите-ка, опять идут двое из Абдеры. Роскошно одеты, благородны, чистые руки, старик и юноша. Что вам угодно? Капитан Тифит? А, сидит перед тобой. Ты из города Абдеры или сельский житель? Из Абдеры. И ты тоже за идеалы. Не правда ли за нечто высшее, нравственное? Я за свою родину. О, тоже прекрасный идеал. Здоровый идеал. С ним можно делать отличные дела. Что тебе нужно? Этакое солидное убийство? Пожар, капитан. Пожар! Товар, пользующийся спросом. В храме Езона, не так ли, дружище? Ты угадал? Сколько? 600 драхм. 600 драхм, слышишь, водочка? Мы поднимаемся в цене, мы становимся все более нужными. А это кто с тобой? Мой сын, капитан. Он учится в университете. И чему же он там учится, твой сынок? Он ведь еще совсем молодой. Он изучает право. О, славный отец, заботливый отец. Очень умно, что ты взял его с собой. Сын должен знать, что творится слева, когда он изучает правую сторону. Сына я оставлю у себя. На моем корабле со мной и с моей водочкой. Он мой единственный сын. Тем большего мошенника я из него сделаю. Ты приносишь в дар родине пожар. Я присоединяю к этому дару твоего сына. Уходи. Мне уже хочется всадить тебе нож в брюхо. Принеси жертву Диане. Она тебя пощадила. Запылает твой храм, как старый пергамент. Наверх, ребята! Наверх, рулевой! Наверх, лоцман! Плывите к земле с ножами в зубах. Голые и смазав жиром тело мои акулы. На берег! На берег! Сожгите мне эти храмы лжи, как солому. горит. Она горит. Абдера, мой веселый костер. Тифит пляшет на своем капитанском мостике в отсветах твоего огня. Горят твои боги, твои лягушки, твои дела, твоя глупость. Я стал костром, который спалил ваше прошлое, возмездием, постигшим этот город и всегда грозящим ему. Я стал гиенной ваших поступков, о совершении которых вы мечтали в своих снах. Так оно все и произошло. Абдера не пожелала быть ближе к сути дела и погибла. Вот мы стоим среди руин, шепчемся. Ночные призраки под гибельным солнцем, которое продолжает светить, без конца продолжает светить. Ничего, кроме черных стен и щелей пустых подвалов. Воздух все еще полон дыму. Моя коринфская ванна треснула пополам. Она была не мраморная, сплошное надувательство. Мои священные лягушки изжарились. Мой храм все еще горит. Храм из лучшего кедрового дерева. Дом у меня сгорел, практика потеряна, а о жене лучше и не говорить. Даже подвала нет у меня теперь. Кто это там идет? Через базарную площадь? Эй, смотрите! Осел! Осел Антракса! Он спасся из своего горящего стойла. Это он виноват. Он преступник! Негодяй! Мошенник! Поджигатель! За ним! За ним! За ним! Отдайте моего осла! Отдайте моего! Разрешите мне, дамы и господа, разрешите, пока не настигли меня камни моих преследователей, пока ваши ножи не вонзились мне в брюхо, пока ваши собаки не растерзали меня, разрешите мне, бедному ослу, у которого шерсть встала дыбом, который скачет в страхе по улицам сгоревшего города Абдеры, которого все теснее окружают и покрывают все новыми и новыми ранами, разрешите, хоть это несколько необычно слушать говорящего осла, разрешите задать вам один вопрос. Поскольку я в некотором роде главный персонаж этого повествования, не сердитесь на меня и ответьте мне честно, с чистой совестью, пока я не погиб от ударов ваших собратьев. Разве в этом повествовании я был ослом?